Наконец все улеглись вокруг костра. По рукам пошли холодное мясо, щавели, камышовые корни. Печеные, но, естественно, холодные тоже. «Уф, ну и переход!» — выдохнул Вадим. «Думал, все, помру!» «Уже и песен не осталось!» — добавил Игорь Северцев и лениво подбросил в пламя хворост. «А ты здорово придумал петь!» — одобрила Наташка Мигачева. «Вовремя!» «Да это не я придумал!» — усмехнулся Север. «Если честно, мне всегда нравилось, когда меня хвалят, хотя я умело это скрывал и слыл очень скромным мальчиком». Но Север промолчал, и я, слегка разочарованно вздохнув, занялся едой. «Это же ты придумал!» — щекотнул мне ухо Танькин шепот. Она сидела возле меня и смотрела понимающими глазами. Отсвет костра падал на них как-то так, что глаза лучились изумрудным живым светом, и я задохнулся, но тут же бодро отозвался. «Да ну, ерунда!» — подумал и добавил. «Все равно спасибо». Я помедлил и решился. «Тань, ты очень устала?» Ее глаза заискрились, и она, чуть прикусив уголок губы, посмотрела куда-то в сторону. «Пошли погуляем? Я правильно поняла?»